887. Матерь Агни-йоги. Слабый, споткнувшись или не выдержав очередного испытания, в бессилии сложит руки и вызовет этим неизбежную остановку. Но дух сильный скажет: «Ну что же, поборемся», и новые силы в этом найдет. С новой силой преодолеть именно то, что слабого сила лишила. Так пусть и победа, и поражение, вернее, временная неудача, лишь новую силу дает для дальнейшего восхождения. Если что-то не удается сразу, на какой-то раз, второй, третий или энный, оно все же удастся, ибо дух вечен, но временно все, что он преодолевает, ибо на все может он возрасти и все-таки преодолеть. Так неудачи и удачи пусть в равной степени служат силе духа ее приумножить.